Глава 26. Я слишком сильно привыкла к тому городу, который для себя уже считала родным. Там была знакома каждая улочка, заведение, здание, проулок. Я срослась с местным запахом и воздухом, пустила там корни. Из-за этого, оказавшись в другом городе, ощущала себя так, словно попала в совершенно другую реальность, в которой терялась, парила в невесомости, совершенно не зная, что делать и как быть. В первую очередь я вообще забилась в ближайший проулок. Там, сидя на земле рядом с забором, обнимала себя руками, таким образом пытаясь хоть немного согреться. Ждала, пока подавители начнут действовать. Делала попытки хоть немного собрать свои мысли в кучу. Конечно, я все равно собиралась уезжать из того города. Ведь, будучи омегой, чей организм настолько сильно сбоит, находиться там стало уже небезопасно. Но мой отъезд был бы более продуманным. Я с собой хотя бы денег и одежды взяла бы. А так у меня ничего не было. И это критично, но все равно не так сильно ощущалось, как переживания о моем городе и о стае. О всех тех людях, которые остались там и теперь подлежали вылову. Мне хотелось вернуться. Сию же секунду встать и направиться туда. Как-нибудь прорваться, даже если придется рыть туннель голыми руками. Вот только это невозможно. Зараза. Я выругалась и опустила голову. Но, ощутив, что в проулок кто-то вошел, сжалась и спиной сильнее придвинулась к забору, стараясь стать более незаметной. Скрыться за кучей ржавого металла. Заодно принюхалась к себе. Подавители уже подействовали, но мне от этого было не легче. В этот момент мне хотелось скрыться от всего мира, чтобы рядом не было всяких чужаков. Затаив дыхание, я ждала, когда же этот человек пройдет мимо, но стоило ему приблизиться, как шаги стихли. Он остановился рядом со мной. Подняв голову, я окинула его настороженным, враждебным взглядом, ведь понимала, что навряд ли мне хотят помочь. На улицах в проулках может быть только опасность. «Здравствуйте, мисс Мелисса». Прежде чем увидеть незнакомца, я услышала его голос. Твердый, глубокий, но спокойный. Прищурившись, я попыталась рассмотреть его. Высокий, жилистый, с короткими каштановыми волосами и голубыми глазами. На вид ему было лет 40, и одет этот мужчина был так, словно являлся представителем исключительно высшего общества. «Вы обознались», — буркнула. Вид этого незнакомца меня еще сильнее насторожил. Такие люди по подворотням не ходят. «Это исключено. Я прекрасно знаю, кто вы». «Плохо знаете. Я не Мелисса». Сказав это, я осторожно посмотрела в сторону выхода из проулка. Подумала о том, как можно убежать. Или, как минимум, если понадобится, попытаться защититься. «Вы Омега. 19 лет. Живете с чипом, в котором прописано имя Николас Агари». Я замерла. Словно задеревенела и, не в состоянии сделать ни вдоха, опять посмотрела на этого мужчину. «Вы из правительства?» — рвано спросила, вжавшись в забор настолько сильно, что это уже было больно. Я словно бы за одно мгновение оказалась в своем самом худшем кошмаре. Судя по всему, те данные, которые загрузил врач Вавилона, были замечены государством. Но как меня нашли? Еще и в другом городе. Хотя это же правительство. Они могут все. «И да, и нет», — ответил мужчина. «Но можете не волноваться. Я ни в коем случае не причиню вам вред». «Отвезете меня в учреждение?» Я опять скинула взгляд в сторону дороги. Единственного выхода из проулка. Этот мужчина не мог быть один, но пока рядом не было остальных, я могла попытаться убежать. «Нет». Услышав этот ответ мужчины, я прищурилась. Встала на ноги, пытаясь хотя бы так придать себе уверенность, унять панику. Чувствовала себя так, словно мне пришел конец, но выглядеть жалко и не хотелось. «В таком случае, что со мной будет?» «В первую очередь, позвольте представиться. Я Джереми Норт, представитель стороны Веста». Я дёрнулась и широко раскрыла глаза, тут же вновь затаив дыхание. Про сторону Веста я прекрасно слышала. Наверное, в нашем государстве не было ни одного человека, который о них не знал. Они действительно не являлись частью правительства, но имели там вес. Ведь сторона Веста — это деньги нашей страны. Они обладали практически всем — сети магазинов, заводы, корпорации. Именно они строили дороги, парки, здания, мосты, станции метро. Правительство — это решение нашей страны. Управление. Сторона Веста — ее жизнь и облагораживание. Они — это действия. «Зачем я понадобилась представителю стороны Веста?» — сипло спросила. Я все меньше и меньше понимала, что происходит. «Некоторое время назад мой человек оставлял вам послание, в котором говорилось о том, что мне хочется пообщаться с вами насчет наследства вашего отца». Я нахмурилась, с трудом вспоминая ту записку, найденную в почтовом ящике моего дома. Благодаря Помпею, уже сгоревшего дома. У меня не может быть никакого наследства. После смерти отца государство все отобрало. Это не так. Я вам все объясню, но прежде, пожалуйста, давайте уйдем из этого проулка. Я ни на сантиметр не сдвинулась с места. Все так же с настороженностью смотрела на мужчину. И куда же мы уйдем? «Я предпочел бы отвезти вас в свой дом, но это лишь если вы согласитесь». «У меня есть выбор?» «И да, и нет. Изначально я хочу вам все объяснить, и лишь после этого расскажу вам про выбор. Прошу за мной». Мужчина пошел прочь из проулка. Несколько секунд я неподвижно стояла на месте, а потом последовала за ним. Стоило нам выйти к дороге, как я тут же увидела несколько очень дорогих машин, припаркованных рядом с тротуаром. В них находилось порядка дюжины верзил. Как и ожидалось, этот Норт был не один. «Садитесь». Он открыл передо мной дверцу машины. Я поджала губы, но села внутрь. «Вы больше не боитесь меня?» «С чего ты это взял?» спросила, садясь на кожаные сиденья. В машине было куда теплее, чем на улице, и я физически ощутила облегчение. Кожу перестала царапать морозом. «Вы спокойно сели в машину». Норт разместился рядом со мной, но, к счастью, держал дистанцию. Сомневаюсь, что мне удалось бы убежать, и на помощь я позвать не могу. Я потерла ладони. «Омеги помогать не станут». Скорее, тут же запихнут в соответствующее учреждение. А я даже не знаю, что может быть хуже. Так что ты хотел мне объяснить? «Мисс Мелисса, вы настолько сильно не хотите в учреждение для омег?» «Лучше сдохнуть», — мрачно ответила. Сгорбилась и скрестила руки на груди, пытаясь ее скрыть. «Почему ты называешь меня Мелиссой?» «Потому что это ваше имя». «Меня зовут Николас». «Нет». «Вы Мелисса Вест, дочь Яна Веста». Уголки моих губ дернулись. «Вы точно что-то путаете, причем очень сильно». «Что вы знаете о Яне Весте?» «Много». Я пожала плечом. Вопрос был смешной. «Самый знаменитый человек этого тысячелетия. Нам про него и в школе рассказывали. Детдомовец, но с самого детства проявил себя». Гений, подаривший не только нашей стране, но и вообще всему миру множество изобретений, которые вывели на новый уровень и даже спасли жизни простых людей. И именно он был основателем стороны Веста. На самом деле, про Яна Веста я знала куда больше. Впрочем, как и почти каждый житель не только нашей страны, но и мира. Говорили, что до него наше государство было в упадке. Он его преобразил. Сделал богатым и процветающим. Поэтому многие считали его едва ли не богом, и это было неудивительно. Норт кивнул. «Насколько я знаю, вы лично его видели», — сказал он мне. «Вам и об этом известно?» Я фыркнула. Мне было слишком мало лет, чтобы я хорошо помнила встречи с Вестом. На самом деле, в памяти отражался только страх, который я испытывала при виде этого мужчины. «Мой отец, Грегор Агари, работал на него», — продолжила я. «Он был исполнительным директором одного из заводов Веста. Несколько раз Вест приезжал к нам в гости, но, опять-таки, я был слишком маленьким, чтобы нормально помнить эти встречи». «Хорошо. Сейчас, мисс Мелисса, я расскажу вам то, что известно крайне маленькому количеству людей. Надеюсь, что вы нормально воспримете эту информацию. Во всяком случае, я дам вам время все обдумать». «Говори». Я опять потерла ладони. Мне очень не нравилось то, что этот мужчина называл меня Мелиссой. Так, словно он говорил со мной, но обращался к совершенно другому человеку. «На самом деле, Грегора Агари и Яна Веста связывала куда большая дружба, чем вы можете себе представить. Они вдвоем были выходцами из одного детдома и вместе через многое прошли. Насколько я знаю, со временем они отдалились, поскольку Ян Вест являлся слишком занятым человеком. У него не было лишнего времени даже для встречи с хорошим знакомым. Но, тем не менее, именно Грегор Агари являлся очень дорогим ему человеком». Выслушав все это, я лишь кивнула. Я никогда не спрашивала отца, кем являлся тот страшный человек, временами приходящий к нам. Но самого Веста не стало, когда мне было 5. И я не понимала, почему этот человек больше не приходил к нам. Но в какой-то степени даже радовалась этому. Уж очень слишком сильно он пугал меня. Моего отца не стало, когда мне было 7, и я была не в том возрасте, когда могла знать, какие и с кем у него были отношения. Поэтому я точно не могла утверждать того, что они не дружили. Фактами не могла опровергнуть слова Норда. Лишь почему-то вспомнила про один случай. Уже после того, как я начала жить с дядей и пошла в школу, там нам рассказывали про Яна Веста. Увидев его на экране нашей классной доски, я поняла, что это был тот самый человек, который приходил к нам. Тогда без задней мысли сказала, что знаю его, и что он временами был в гостях моего отца. Тогда меня высмеяли не только одноклассники, но и учительница. Ведь кто я, а кто сам Ян Вест? И, кстати, потом меня еще несколько месяцев травили из-за моих слов. Спрашивали, не приходили ли в мой дом еще какие-нибудь короли, королевы, знаменитости. В школе травили абсолютно всех и по самым разнообразным поводам. В моем случае просто никто не верил в то, что такой задрипанный пацан, как я, был знаком с почти что Богом. О том, что мой отец работал на него, я никому рассказывать не стала. Все равно мне бы не поверили. Да и опять-таки, мне было плевать. Я ушла в игнорирование. «Получилось так, что и вашему настоящему отцу, и Грегору Агари одновременно дали омег», — продолжил Норд. «Грегор Агари есть мой настоящий отец. Мое имя Николас Агари». Я не выдержала и огрызнулась. Мужчина на это не обратил никакого внимания. «У Яна Веста родилась Омега. Вы. В то время он уже активно искал варианты не отдавать вас государству. И, к сожалению, помогло горе. У Грегора Агари должен был родиться Альфа, но ребенок умер при родах. Вас подменили. Сделали так, чтобы все считали, что у мистера Веста родилась Омега, которая умерла при родах, а ребенок Альфа, Агари, родился здоровым». Я фыркнула. «Интересная история, но неужели ты считаешь, что я в нее поверю?» Нахмурившись, я немного больше отстранилась от мужчины. «Правда, я также пока что не понимаю, зачем тебе врать». «Скажите, мисс Мелисса, неужели вы считаете, что Грегор Агари имел те возможности, которые помогли бы ему скрыть Омегу? Да, он был не самым простым человеком, самодостаточным и влиятельным, но скрыть Омегу — не то, что так легко можно сделать. Это не просто трудно, а невозможно. Но Ян Вест был за гранью этого мира. Он все это провернул, и именно он также достал для вас подавителя. Я иронично улыбнулась, но ничего не ответила. Мне нечего было сказать, ведь в этот момент Норд переворачивал мой мир наизнанку. Медленно и изощренно выворачивал его, вместо нормальной и привычной реальности, предоставляя мне какой-то невозможный бред. Но все же, выдохнув, я спросила. «И что? Ну, допустим, я дочь Яна Веста. В чем я все еще очень сильно сомневаюсь? Ладно, я не сомневаюсь, а считаю, что все это ложь. Но чего ты хочешь от меня?» «Передать вам наследство, оставленное вашим отцом Яном Вестом». «И что это за наследство?» «Сторона Веста». Мои губы опять дернулись, на этот раз очень сильно. Я даже издала несколько смешков. Не очень смешная шутка. Скорее, глупая и нелепая. «Это не шутка». «Тогда это бред». «Возможно, вам в это трудно вериться, но все именно так. Ваш отец передал вам все, что у него было. Моя обязанность — вручить вам это». «Вручить». Я усмехнулась. В этот момент у меня мозг кипел. «Вы говорите так, словно хотите передать мне вазу, но речь идет о, черт раздери, стороне Веста. Как вы вообще себе это представляете?» Откинувшись на спинку сиденья, Норд посмотрел вперед. «Я долго думал над тем, как именно преподнести вам эту информацию. Решил дать вам ее сразу. Понимаю, что нечто такое трудно воспринять, но, как и обещал, я дам вам время на размышления». Норд открыл окно и кивнул одному из верзил. Тот молча пошел к машине и сел в нее, завел, после чего вывернул на дорогу. «Куда мы едем?» — спросила, неотрывно смотря в заднее окно и видя, что остальные машины тоже сдвинулись с места и поехали за нами. «В мой дом». «Ты сказал, что отвезешь меня туда, только если я сама захочу». «Я хочу вам кое-что показать. Считайте это продолжением нашего разговора. И можете не переживать, вам никто не причинит вред. В мои обязанности также входит предоставить вам полную защиту». Я не верила этому человеку. Предпочитала держать прежнюю настороженность. Даже усугубить ее. И мне не нравилось то, что он рассказывал. Хотя бы потому, что я этого не воспринимала и не понимала, какую странную игру ведет этот человек. Но сидела тихо. Много думала. Пыталась понять, как мне быть. Пока мы ехали, я предполагала, что меня привезут к какому-нибудь зданию. Но через полчаса пути мы оказались около аэропорта. «Мы будем куда-то лететь?» — спросила, выходя из машины. «В столицу. Я не живу в этом городе. Приехал сюда только, чтобы забрать вас». «Меня только привезли сюда, и если вы потратили время на дорогу, я правильно понимаю, что вы изначально знали, что меня сюда привезут?» «Мы следили за вами». «Как давно? И как вы вообще меня нашли?» «Это длинная история. Вообще, о том, что вы дочь Яна Веста, знали только сам мистер Вест, Грегор Агри и мой отец. Именно мой отец остался во главе стороны Веста. После смерти мистера Веста, с намерением передать вам все, когда наступит ваше совершеннолетие. Но так получилось, что мой отец слишком сильно заболел и не был в сознании, когда умер Грегор Агри. А вас тогда быстро забрал к себе Вильям Агри». «Мой дядя!» — вырвалось у меня. Воспоминания об этом новом этапе жизни с дядей все еще хранили в себе страх вместе с болью и унижением. «Он вам не дядя». Но все же таковым себя он считал и надеялся, что если заберет вас к себе, то однажды получит оставшееся от Грегора Агари наследство. Только, как вы сами сказали, государство все забрало. А Вильям Агари как был нищим, так таким и остался. При этом у него имелись настолько большие долги, за которые его могли посадить на всю жизнь. Из-за этого он решил скрываться. Это как раз был тот момент, когда вы вместе с ним пропали. Мой дядя скрывался? А вы этого не заметили? И, мисс Мелисса, как я уже сказал, он не ваш дядя. Он не работал официально. Я сильно нахмурилась, пытаясь вспомнить Вильяма. Опять-таки, я тогда была не в том возрасте, чтобы задаваться какими-то вопросами. Но да, мы тогда переехали, и Вильям больше напоминал отшельника. «Он много чего не делал», — ответил Нот. «По большей степени он скрывался от правительства, так как у него были официальные долги. Из-за этого Вильям Агари избегал любых официальных отметок. Ведь если бы его поймали, уже без суда отправили бы в тюрьму. Из-за этого и мы не могли его найти. Это было очень тяжелое время». «Почему?» «Дочь Яны Веста пропала с преступником, и мало ли что он мог с вами сделать». «Он, конечно, был не мягким человеком, но хотя бы присматривал за мной. У меня всегда была еда и место, где поспать». «Судя по всему, вы многого не понимаете. Вы нужны были ему лишь для получения денег и собственности Грегора Агари. Когда государство это забрало, вы для него стали бесполезны. Ну и прогнать вас он так просто не мог, так как вас заметили бы и подобрали. Считали бы чип, и это вывело бы на него. Вы не понимаете, в каком положении был Вильям Агари и на что он был способен, чтобы не попасться. Для нас любая угроза в вашу сторону была критична». «Он как-то отдал меня в детдом. Я там долго не пробыла, но если бы он так сильно боялся попасться, не отправлял бы меня туда, разве не так?» «Теперь мы об этом знаем. Но почему-то тогда ваш чип не был считан, как и в школе, в которую вы ходили. По документам вы там были, но сам чип не занесен в базу. Сейчас идет расследование, почему так произошло и как Вильям Агари этого добился. К тому же вы сами, мисс Мелисса, скрывались и своего следа нигде не оставляли. Но у вас, конечно, была другая причина это делать». «Так, как вы меня нашли? И как долго следили за мной?» «Около 5 месяцев. По документам из школы. Это ответвление расследования изначально считалось бесполезным, но именно оно дало плоды». «То есть вы 5 чёртовых месяцев следили за мной?» Я нахмурилась, вспомнив, что происходило все это время. «Я не буду лгать. Мы только недавно поняли, что вы та, кого мы искали. За все прошедшие годы вы далеко не первая, кто подходил под это описание. И к вашей кандидатуре, к сожалению, не относились серьезно. Это было обусловлено отсутствием вашего чипа в базе данных и того, что в документах ваша фамилия была написана с ошибкой. С помощью той записки с вами хотели поговорить. Это был не я. Мне о вас доложили только несколько дней назад, когда уже точно стало ясно, что все же именно вы та, кого мы искали». «И как же вы это поняли?» Я скривила губы и опять обняла себя руками. Оказавшись на улице, вновь начала мерзнуть, но Норт, сняв с себя пиджак, накинул его мне на плечи. «В медицинской базе отобразился результат вашего анализа. Мои люди его перехватили». Больше я ничего не спрашивала. Всей этой новой информации с головой хватило, чтобы полностью занять мою голову. Теперь мне действительно требовалось время для размышлений. Уже когда мы сидели в самолете, мне принесли еду, горячий чай и одеяло. При этом Норт меня больше не трогал. Вообще сидел в другой части самолета, что-то читал. Все это так дико и странно. Нечто внутри меня все так же настороженно напрягалось. Возможно, это от того, что слова мужчины по-прежнему казались мне бредом. Но, тем не менее, они спокойно, будто кирпичики, выстраивались в полностью гладкую, ровную стену. А у меня пока что не было ни одного довода, чтобы бросить что-нибудь в нее, разрушив. Разве что то, что все это точно было невозможно.